Глава 18. Стена. 1. Дини испытывал ощущение, что его кожа промерзла насквозь и превратилась в ледяную корочку. Голоса за дверью затихли, а он все не мог пошевелиться. Он будто умер телом, и лишь сознание, та человеческая сущность, что говорят бессмертна, слабо сопротивляла лавине ужаса, неосязаемой, бесшумной, но от этого не менее результативной. Дини не мог знать, кто сейчас заходил в подвал с тем страшным человеком, но его чувства в данный момент не нуждались в помощи разума. Да. Он так и пролежал с закрытыми глазами, промерзая от пронзительных взглядов, ощущая их физически, борясь с картинкой реальной, правдоподобной, утверждавшей, что один из двух этих страшных людей медленно тянется к нему своими сухими узловатыми пальцами. Эта картинка вытягивала из него вопль, на худой конец движения обезумевшего от страха кролика, бесспорно бы выдавшего его. Впрочем, ему не нужно было что-то видеть. Голос у человека был обычным. Ничего жуткого, опасно вкрадчивого или жестокого. Однако даже мальчику стало понятно, что его похитили для того, чтобы передать именно этому человеку, либо тем, кого он сейчас представлял. Когда же человек поинтересовался, не пролезет ли в подвал какая-нибудь мелкая живность, мальчику на секунду показалось, что у него останавливается сердце. Казалось, грубые скользкие руки распахнули твою душу и впустили в нее холод остывшего мертвого тела. О чем беспокоился этот безликий голос? Человек страховался или же он что-то знал? Дини тотчас же подумал о летучей мыши. Человек знал о ней. Единственной фразы хватило для того, чтобы понять, что тот, кому доставили Дини, опаснее в немыслимое количество раз всех, кого мальчик встречал прежде, и алчных крестьян, и даже разбойников, и тем более того мужчины в длинном темном плаще, который остался у болот. Нельзя попадать ему в руки. От Дини потребуют нечто, равносильное тому, чтобы пройти мимо больного и даже не попытаться ему помочь. Нечто кощунственное. Возможно, холод, сковавший его тело, держал бы Дини достаточно долго, чтобы отдаться на волю собственных слабостей, если бы мальчик не вспомнил слова о том, что через полчаса человек снова спустится в подвал, чтобы на этот раз уже не покидать пленника. Это заставило его очнуться от морозного забытья наяву. Дини поднялся. Он подумал о летучей мыши, на этот раз как о враге, ранее бывшем другом. Прислушался, но в подвале словно паутина повисла бесплотная тишина. Понимание того, что времени мало, а бежать немыслимо, просто некуда, заставили мальчика заплакать. Он сдерживал себя, боясь произвести предательский шум, и у него получалось, но слезы все равно лились. Дини не мог бы сказать, сколько это продолжалось, но оборвалось все довольно внезапно. Он услышал голос, голос отца. Это оказалось подобно тому, что панцирь туч просверлил тонкий солнечный лучик и упал мальчику на лицо. Слезы будто высушило в одно мгновение. Плакать расхотелось. Вместо этого Дини улыбнулся, почти счастливый, словно вышел к родному дому и увидел родителей после столь затяжного перерыва. Единственное, чего не хватало, это взяться рукой за этот голос, как за спасительный канат, найти его на ощупь. Но и этого было немало. Во всяком случае, Дини успокоился. Голос был невнятным. По крайней мере, слова мальчик не разбирал. Он воспринимал их как умиротворяющий фон. Однако голосу вдруг стали сопутствовать образы. Дини увидел себя у болота. Кто-то словно спрашивал, что делал Дини, когда понял, что дороги назад нет. Мелькнуло лицо матери, такое прекрасное, какое не может быть у людей, больше не существующих в этом мире. Прекрасное и полное ожидание. Однако оно тут же растворилось во тьме, выплеснутой, как мутная жижа из ведра. Некто, тасуя образы, будто карты, спрашивал, готов ли мальчик пойти на все, чтобы увидеть своих родителей, продолжить путь, лечить людей, идти вперед и в конце своей дороги встретиться с отцом и матерью. Голос отца, точно соглашаясь с невидимым собеседником, говорившим на языке образов, неожиданно, отчетливо прошептал: «Ты свободен в своих действиях, где бы ты ни находился, и иди туда, где находится твое сердце». Дини повернулся к стене, сквозь которую внешний мир по-прежнему источал робкие иглы света. Страх начал опускаться на него той же непроходимой плитой, от которой невозможно было увернуться. Образ маленького мальчика, идущего сквозь болотную жижу, в котором Дини узнал самого себя, ударил в глаза снопом яркого света. Дини зажмурился, и тотчас же исчезли подвал и зловещие несокрушимые стены. И снова голос отца. «Мысли окружающих тебя людей и прежних поколений убедили, что стена непроходима, если только ее не сломать. Но это не так. Где угодно можно пройти, ничего не ломая. Стоит лишь сильно захотеть избавиться от страха и совершить задуманное. Стена — это не преграда. Стена — часть этого мира. Впитай это в себя, и любое препятствие уже не будет для тебя препятствием. Оно растворится в тебе. Ты растворишься в нем, и оно тебя не задержит». Образ матери. На этот раз ее лицо будто закрыто серой вуалью. Чтобы разглядеть его, достаточно приподнять легкую ткань. Солнечный луч, ослепивший глаза, дарит закрытым веком тепло. Оно растекается по всему лицу, затем перекидывается на тело. Легкий призрачный шепот: «Ты ведь ступил в трясину, и она тебя пропускала». Дини делает шаг второй. Теперь он стоит вплотную к стене. Его руки поднимаются, они направлены ладонями вперед. Ладони касаются стены, но мальчик не чувствует преграду. Руки медленно погружаются внутрь стены, как если бы она состояла из серого, сильно сконцентрированного тумана. Еще немного, и мальчик погрузит в стену руки по локоть. Этому не суждено случиться, по крайней мере, сейчас. Из слипшейся тьмы потолка вырывается некрупное, скомканное тело. Летучая мышь беззвучно пикирует на мальчика, напоминающего со стороны лунатика, прогуливающегося во сне. На излете тварь распахивает дряблые плащики крыльев и всей массой вонзается в голову ребенка. С тихим, каким-то старческим песчаным шелестом летучая мышь снова взмывает к потолку, на секунду растворившись в темноте этой родственницы ее непознаваемой души, чтобы тут же начать второй заход. На этот раз тварь опускается мальчику на плечо и жадно, суетливо тыкается мордочкой в его шею, чтобы прокусить кожу и присосаться к ране.